«Ну да, браслет ПДА на левой руке, левой ему набирать не выйдет. Давай тебе ПДА на правую руку перевесим. Вообще-то будет неудобно, придется еще переворачивать компьютер. Он же под левую руку на браслет собран». «Та левую не зможу, ті крапочки натискати. Я і правою не мастак. Та хоч скільки-то вже навчився, а лівою ще й незвично так». «А ми у Вандемира його клаву попросим. По кнопочкам пальцем попадать привичка не нужна». «Чого ти такий ледачий, а, сліпий? Кажу ж тобі, не можу я лівою, незручно мені. Відбий маляву карму, що тобі важко? Ти ж краще за мене з тією цяцькою управляєшся». «Я ленивый. Это уже возмутительно. Это ты ленивый. Ты, наверное, в школе у соседа по парте всегда списывал. Вот скажи, я тебе нынче бил?» «Ну, был». «Стрелял тебя?» «Ну». «Не покладая рук и себя не щадя, между прочим, я сражался с лучшим бойцом зоны. Целый день сражался. А ты говоришь, ленивый. Ладно, отобью Майлкарому. Но учти, он мне может и не поверить, он же тебе специально заслал зону, чтобы ты это, контролировал». Костик промолчал. Наверное, боялся спугнуть момент моего прокладистого настроения. Я стал сочинять маляву карму. «Гоша, Демьяна убил пустовар, 100 пудов. Сейчас Дима бежит от свалки к периметру. Хабар при нем, и наши еще много. Подробности, если выберемся. Мы застряли в старых армейских подвалах, ищем выход. Костик ранен в руку, писать не может. Гоша, возьми пустовара, он убийца, и хабару при нем полно». Прочитал Костику, тот кивнул. Одобрил. Потом принялся расстегивать рюкзак. Левой рукой было неудобно, я помог, затем распаковал свои припасы. Мы достали фляги, галеты. Вандемер открыл банку тушенки. Есть не хотелось, но мы пожевали. Потом решили отсыпаться по очереди. Поскольку я уже немного поспал, мне выпало караулить первым. Местечко на лестнице выглядело достаточно безопасным, но это зона, здесь без охраны нельзя. Сперва заснул Костик, а Вандемер еще немного поработал с КПК. Потом он пожаловался, что заряд аккумуляторов нужно поберечь. Энергия на исходе, так что не выйдет всего, что запланировал. И через пару минут тоже отрубился. А я сидел на лестнице у самого края, под небом зоны. Изредка сверху долетали прохладные капли. Под утро пошел дождь. Внизу, на дне бетонного колодца, не было ощущения дождя, к которому привыкаешь на поверхности. Воздух здесь оставался сухим, не чувствовалось свежего дуновения. Капли не барабанили монотонную дробь. Большая часть небесной влаги воссоединялась с твердью где-то выше. А сюда долетали лишь редкие капельки. Оно и к лучшему. Шепот дождя не убаюкивал и не скрыл бы шума шагов, если кто-то приблизился к нашему лагерю на краю лестницы. Но никто не явился из мрака, никто не потревожил сон Костика и Вандемейра. Так тихо было в этом уголке подземелья, так спокойно. Воистину оазис тишины среди мрачных лабиринтов с их жуткими обитателями. Почему здесь так тихо? Может, именно небо отпугивает мутантов, привыкших к низким потолкам и к спертому воздуху? Крошечный клочок неба. Сперва я сидел, потом почувствовал, что клонит сон. И стал разгуливать по лестничному маршу, вверх и вниз, прислушивался к звуку собственных шагов, поглядывал на спящих товарищей. Рассвет близился, и хотя небо скрывали тучи, света вполне хватало. Дитрих во сне хмурился и поглаживал браслет ПДА. Костик неловко вывернулся, привалившись к ступени, чтобы не опираться на больной бок и простреленную руку. Странное ощущение, это же я его продырявил. В зоне все вообще получается на выворот. Я ранил друга, он мне благодарен. Еще я убил контролера, который показал мне маму живой. Демьян ограбил звезду, но его скорее жаль. Пустовар, сука, убил вора Демьяна, и я вполне разделяю желание покойного угольщика засунуть жирного гада в мясорубку. Да-да, по частям, и начиная с ног, хотя никогда раньше такой кровожадности за собой не замечал. И еще странный сон тети Веры. Почему так? Ответов нет, никогда не будет, вот что обидно. Ответов нет. Нет, это всегда нет, как говорил Вандемейр. На руке Дитриха запищал компьютер, сработал будильник, его время сторожить. Мне показалось, будто с часами что-то не так. Уж слишком быстро пролетела моя смена. Но тут и мой КПК подал зумер. Дитрих сел на ступеньках, стянул капюшон и ожесточенно потер лохматую макушку. Время? А вроде только прилег. Глаза мутные, он еще не проснулся как следует. Вот и мне показалось, что-то как-то слишком быстро. Я сел на ступеньках рядом с ученым. Вроде и спать не хочется. Вандемейр, послушайте, моя тетка видела сон. Точь в точь наше происшествие с контролером. Как такое возможно? Откуда это насчет тетки? Ее дочка, моя кузина, то есть, прислала мейл. И еще, будто мне нужно беречь ногу. Совпадение. И почему ногу? Я вколол противостолбнячное. Ноги это ладно, но вот про сон как-то странно. Ничего странного, мнительные женщины постоянно видят сны. Спите, слепой, лучше спите, пока можно. Нам предстоит трудный переход. Да мне не хочется спать. Мне и впрямь казалось, что не хочется. Смотрите, уже светает. Скоро будет совсем светло. Вандемейр, а вы смотрели по карте, далеко ли до следующего выхода на поверхность? Дитрих не ответил. То ли не знал, то ли не хотел меня расстраивать. А может, он ответил, но я не расслышал его слов. Я уже спал. Как Вандемейр будил Костика, я не слышал. А когда мой КПК протрубил подъем, был уже день. В квадратном окне над нами проплывали серые тучи. Изредка между ними мелькало голубое небо. Но день выдался пасмурный. Эта замечательная картина в оконце нашей тюрьмы была расчерчена живой решеткой. Гибкие ветви, наполовину перекрывающие проем, раскачивались и тряслись. Снизу, если глядеть против света, листва казалась черной. Должно быть, наверху дует сильный ветер. И еще, скорее всего, выход из шахты находится на холме, потому что вряд ли так дует в низине. Интересно, можно ли обнаружить эту дыру сверху? Холмы в этой части зоны, как правило, радиоактивны. С вертолета, скорее всего, дыру будет видно. Да вот беда. За повышенной радиоактивностью склоны холмов всегда усеяны аномалиями. В том числе и теми, которые опасны для геликоптеров. Пилоты избегают пролетать над холмами. Никто сюда не явится. Зови, не зови. Мы разделили на троих последнюю банку энергетика и стали собираться. Когда вещички были увязаны, Костик вдруг заявил. «Хлопцы, вы их знаете, а я не могу». «Чего ты не можешь?» Тарас ткнул пальцем вверх. «Піти звідси не можу. Тут хоч небо бачити можливо. А знову у темряву? Ні, не можу». Сперва я думал, он шутит. Мы же постоянно так прикалывались. Но потом вдруг понял. Костик говорит серьезно. Что-то вроде истерики у человека. Я, конечно, где-то его понимал. После тяжкого перехода под землей в кромешной тьме. Вот здесь видно небо. Здесь можно поймать спутниковый сигнал. Пообщаться с миром, позвать на помощь. И после этого особенно тяжело снова нырять в преисподнюю. Но выхода-то не было. А на помощь зови, не зови, никто не придет. «Костик», — проникновенно повел я. «Ну что ты, мы ведь уже почти выбрались. Осталось совсем немного, верно?» «А здесь торчать нельзя, у нас воды мало. Ты ранен, врачу надо показаться. Ну, пойдем, а?» «Усе я розумію. Але ж як уявлю, що треба знов у темряву. «Костик!» – неожиданно строго рявкнул Вандемейр. «Пока мы с вами возимся, как с ребенком, пустовар уходит все дальше. Сможет его за периметром перехватить Корчалин или нет, а я хочу сам с ним поговорить. Надеюсь, вы мне поможете?» «Звісно, допоможу. Я цього виродка сам хочу побачити». Костик встал, закинул тощий рюкзак на плечо и поднял автомат. «Я готовый. Сліпий, чуєш? А це не артефакт?» И снова сунул мне какую-то дрянь. Плоскую бирочку из твердой пластмассы цвета старой слоновой кости. На ней цифры 780-146. Дальше запись обрывалась. Пластмассовая безделушка была сломана, но, судя по форме, пропало не больше одного знака. Перед семеркой было круглое отверстие со следами ржавчины. Вероятно, бирочку носили на цепи или брелоке. Я только вздохнул и сунул штучку в карман к прочему хламу, который мне презентовал Тарас взамен болтов. «И где ты эту дрянь постоянно находишь?» «Тут, неподалечку», — пояснил Костик. «Серед кісток». «Среди каких еще костей?» «Де цей контролер нажирався, де ще? Вандемейр ще фоток наробив, а я оцю цяцьку взяв. Ну, як там казав той собака?» «Какая собака?» — не понял Вандемейр. «Яку проковтнув велет?» «Не великан проглотил, а псевдогигант», — поправил я. Собака сказала «в путь, так в путь». Она была уверена, на противоположном конце имеется выход. «На протилежном боці?» «На противоположном конце псевдогиганта». «Добрая шутка — это именно то, что требовалось. И даже не важно, смешная шутка или нет. Мы собрали вещички и двинули по коридору, который, минуя площадку перед лифтами, продолжал прогрызать чрево зоны в прежнем направлении. Сперва освещение было в порядке, но уже в нескольких десятках метров от входа стали попадаться неисправные лампы. И чем дальше, тем чаще. Метров 100, не больше, и коридор сделался темным. Мы включили фонарики и пошли осторожней. Воздух здесь был затхлый, и пыли, как мне показалось, побольше, и вскоре мы достигли конца коридора. Несанкционированного, так сказать, окончания. Бетонный потолок просел, мощные плиты обвалились. Косо легли на пол, причем настил пошел трещинами там, где в него ударили углы потолочных перекрытий. Я присел и погрузил ладонь в трещину. Насколько удалось просунуть, но грунта или там гравия пальца не достали. Мощный бетон, толстый.